Утром они сели на авиабазе Дайс к югу от Абилина, штат Техас. Привычка к ночным бдениям пригодилась Чон До, теперь на другом конце света. Ему не спалось, через пожелтевшие иллюминаторы Ила он видел, как к ним подъехали две старинные машины. Там сидели три американца в шляпах, двое мужчин и женщина. Когда Ил выключил двигатели, подкатили металлический трап. «Увидимся через 24 часа», — сказал доктор Сон, прощаясь с товарищем Буком. Тот кивнул им и открыл дверь. В сухом воздухе пахло раскаленным металлом и увядшей кукурузой. Целый ряд реактивных истребителей стоял в мерцающей дали. Такое Чон До видел только на плакатах. У трапа их ожидали двое. В центре стоял сенатор, вероятно, он был даже старше доктора Сона, но высокий и загорелый. В синих брюках и рубашке с вышивкой. Чон До заметил слуховой аппарат в ухе сенатора. Если доктору Сону 60, то сенатор старше лет на 10, не меньше. Сенатор сопровождал его чернокожий друг Томми. Примерно того же возраста, но худощавый, седыми волосами и морщинистым лицом. И молодая полнотелая женщина по имени Ванда, у которой из-под черной бейсболки с надписью «Blackwater» торчал светловолосый хвост. На ней была красная ковбойка с серебряными застежками. «Министр», — сказал сенатор. «Сенатор», — произнес министр. Последовали общие приветствия. «Пойдемте», — пригласил сенатор. «Мы запланировали небольшую поездку». Сенатор проводил министра до старой американской машины. Когда министр собрался было открыть дверь со стороны водителя, сенатор вежливо направил его на другую сторону. Томми указал на белый кабриолет, на котором хромированными буквами было написано «Мустанг». «Я должен ехать с ними», — сказал доктор Сон. «Они в Тандерберде», — ответила Ванда. «Там только два места». «Но они говорят на разных языках», — возразил доктор Сон. Томми сказал, «Пол Техаса говорит на разных языках». Мустанг с открытым верхом выехал вслед за Тандербердом, а на проселочную дорогу. Чон До сидел сзади вместе с доктором Соном, за рулем был Томми. Ванда подставляла лицо ветру, поворачивая голову и наслаждаясь. Далеко впереди и далеко позади Чон До заметил черные машины охраны. На обочине блестело битое стекло. Зачем разбрасывать по стране острое стекло? Всю дорогу Чон До казалось, что здесь произошла какая-то трагедия. А где же люди? Они ехали вдоль колючей проволоки, словно находились в самой обычной контрольно-пропускной зоне. Но вместо бетонных строек, обмотанных изолентой, стояли столбы из корявых беленых бревен, напоминавших сломанные конечности или старые кости, будто через каждые 5 метров кто-то умирал, чтобы можно было построить забор. «Необычная машина», — сказал доктор Сон. «Сенаторская», — ответил Томми. «Мы дружим с армией», — он выставил локоть в окно навстречу ветру. Томми дважды хлопнул по металлу. «Я воевал во Вьетнаме», — сказал он, — «и познал Христа, но мужчиной я стал только после того, как одолжил у сенатора этот мустанг с мягким задним сиденьем, где познал Мэри Мак Парсонс». Ванда рассмеялась, а доктор Сон поежился на кожаном сиденье. Чон До видел по его лицу, какое оскорбление ему нанесли этим рассказом. Оказывается, он сидит на том самом месте, где Томми сношался со своей подружкой. «Знаете», — продолжал Томми, — «меня тошнит, когда вспоминаю, каким я был. Слава богу, я изменился. Я женился на той женщине, кстати. И правильно сделал, упокой Господь ее душу». Доктор Сон заметил рекламу с изображением сенатора на фоне американского флага. «Скоро выборы, да?» — спросил он. «Так точно», — ответил Томми. «Предварительное голосование в августе». «Нам повезло, Чон До», — сказал доктор Сон, — «увидеть американскую демократию в действии». Чон До подумал, как бы ответил товарищ Бук. «Любопытно», — произнес он. «Сенатор сохранит свой пост?» — поинтересовался доктор Сон. «Наверняка», — ответил Томми. «Наверняка?» — переспросил доктор Сон. «Не очень-то это демократично», — «Нам говорили, что демократия действует по-другому», — поддержал его Чондо. «Скажите», — обратился доктор Сон к Томми, — «какова будет явка избирателей?» Томми взглянул на них в зеркало заднего вида. «Зарегистрированных? На предварительных выборах примерно 40%. «40%?» — воскликнул доктор Сон. «В Корейской Народно-Демократической Республике явка избирателей составляет 99%. Самая демократическая нация в мире. Однако Соединенным Штатам нечего стыдиться. Ваша страна может стать примером для стран с еще более низкой явкой, таких как Бурунди и Парагвай». «99%?» – изумился Томми. «С такой демократией, уверен, скоро перевалите за 100%. Ванда рассмеялась, но, встретившись взглядом с Чондо, лукаво улыбнулась ему, будто он разделял их юмор. Томми посмотрел на них в зеркало заднего вида. «Вы ведь на самом деле не верите в самую демократическую нацию в мире, не так ли? Вы же знаете правду о своей стране, да?» «Не задавай им таких вопросов. Неверный ответ, и у них будут проблемы дома», — предупредила его Ванда. «Скажите хотя бы, что знаете, что Юг выиграл войну. Хоть это-то вы должны знать», — сказал Томми. «Вы ошибаетесь, мой дорогой Томас», — возразил доктор Сон. «Насколько мне известно, Конфедерация проиграла войну, а Север одержал победу». «Его не перехитришь», — улыбнулась Ванда Томми. «Это уж точно», — рассмеялся тот. Машина свернула с дороги и остановилась у ковбойского магазина. На парковке стояли только Thunderbird и поодаль черная машина. В магазине гостей ожидали продавцы, чтобы предложить им ковбойские наряды. Доктор Сон перевел министру, что ковбойские сапоги – подарок сенатора, и он может выбрать любую пару. Министр был в восхищении от этой экзотичной обуви и примерил сапоги из кожи ящерицы, страуса и акулы. А наконец он выбрал змеиную пару, и продавцы бросились искать его размер. Доктор Сон перемолвился словом с министром, а затем объявил: «Министру нужно испражниться». Американцы с трудом сдерживались, чтобы не рассмеяться. Министра долго не было. Чондо приглянулась пара черных сапог, но он все же поставил их на место. Затем он пересмотрел множество женской обуви, прежде чем нашел ту, которая подошла бы жене второго помощника. Это были желтые плотные сапоги с затейливой вышивкой на носке. Доктору Сону предлагали размер меньше и меньше, пока не подобрали ему простые черные сапоги детского размера. А для того, чтобы спасти положение, Чондо обратился к доктору Сону. «Правда?» – произнес он громко. «Что у вас точно такой же размер, как и у великого руководителя Ким Чен Ира?» Все наблюдали, как доктор Сон с довольным видом прошелся в новых сапогах, держа в руках старые туфли. Он остановился перед манекеном в ковбойской одежде. «Взгляни, Чондо», — сказал он. «Американцы используют искусственных людей вместо своих красивейших женщин, чтобы демонстрировать одежду». «Оригинально», — ответил Чондо. «Возможно, наши красивейшие женщины заняты другими делами», — объяснила Ванда. «Конечно, как я об этом не подумал», — согласно кивнул доктор Сон. А на стене за стеклом висел топор. «Смотри», — показал доктор Сон, — «американцы всегда готовы к внезапной вспышке насилия». Сенатор взглянул на часы, и Чондо догадался, что эта игра ему порядком надоела. Министр вернулся, и ему вручили его сапоги. Каждая чешуйка змеиной кожи, казалось, блестела на солнце. Явно довольный, министр сделал несколько шагов в них, подражая ковбоям из фильмов. «Вы видели ровно в полдень?» — спросил американцев доктор Сон. «Это любимый фильм министра». Сенатор улыбнулся. «Идеально подходит или нет?» — спросил доктор Сон министра. Министр печально посмотрел на свои новые сапоги и покачал головой. Сенатор щелкнул пальцами. «Принесите еще сапоги», — велел он продавцам. «Извините», — сказал доктор Сон. Он сел, чтобы снять свои сапоги. «Но министр считает, что это оскорбит великого руководителя, если мы примем в дар новые сапоги, а он не получит ничего». Чондо вернул сапоги, которые выбрал для жены второго помощника. Он знал, что это нереально. Министр тоже сел, чтобы переобуться. «Это легко исправить», — улыбнулся сенатор. «Мы с радостью отправим сапоги мистеру Киму. Мы знаем, что у него тот же размер, что и у доктора Сона. Просто принесем еще одну пару». Доктор Сон завязал шнурки своих туфель. «Единственным оскорблением», — заметил он, — «а для такого скромного дипломата, как я, было бы носить обувь, которая подходит самому почитаемому лидеру величайшего народа на Земле». Ванда наблюдала за этой сценой. Ее взгляд упал на Чондо, дав ему понять, что именно он для нее загадка. Они ушли без сапог. А на ранчо все было готово к тому, чтобы познакомить корейцев с особенностями жизни в Техасе. Они проехали через ворота, затем пересели на пикапы. Снова сенатор сел с министром, а остальные последовали за ними на четырехместном грузовике. Они поехали по грунтовой дороге мимо склоненных от ветра кустов и искривленных деревьев, казавшихся обгоревшими и рассеченными. А даже их длинные ветви пригибались к земле. Они проехали мимо поля с остроконечными растениями, чьи шипы сверкали на солнце. Каждая из них пробивалась из-под каменистой почвы в полном одиночестве, и Чондо казалось, будто погребенные в земле люди протягивают к ним свои руки. Всю дорогу до ранчо американцы словно игнорировали корейцев, говорили о скоте, которого Чондо нигде не заметил, а потом обсуждали что-то свое, чего он никак не мог разобрать. «Блэквотер», — спросил Томми Ванду, — «новая униформа?» Они ехали по направлению к группе деревьев, на которых развивались белые, словно винолоновые волокна. «А Блэквотер?» — написано на твоей шапке. «Это просто бесплатная бейсболка», — ответила она. «Сейчас у меня такое ощущение, что я работаю на гражданское подразделение государственного подрядчика для военных. Нет смысла вникать во все это. У меня 3 билета домой, а я так и не смогла туда выбраться». «Возвращаешься в Багдад?» — спросил он. Она взглянула на суровую техасскую землю. «В пятницу», — уточнила она. Солнце стояло высоко, когда они вылезли из большого грузовика. Туфли Чондо наполнились песком, их ждал накрытый стол с холодным лимонадом и 3 подарочные корзины в целлофановых пакетах. В корзинах были ковбойская шляпа, пинта бурбона, упаковка сигарет American Spirit, вяленая говядина, бутылка воды, солнцезащитный козырек, красный платок и пара перчаток из телячьей кожи. «Моя жена постаралась», — объяснил сенатор. Сенатор предложил им достать шляпы и перчатки из корзин. Принесли электропилу и косилку. Корейцы надели пластиковые защитные очки. Было видно, как глаза доктора Сона под этими очками пылали от возмущения. Тони включил косилку и протянул ее министру, которому, казалось, понравилось, как ни странно, водить ножом вперед и назад по высохшей ежевике. Когда подошла очередь доктора Сона, он сказал: «Видимо, мне тоже оказана честь». Он поправил очки, затем прошелся косилкой по кустам и траве, прежде чем увязнуть в песке. «Боюсь, я не гожусь для земледелия», — сказал доктор Сон сенатору. «Но, как предписывает великий руководитель Ким Ир Сен, не спрашивай, что Корейская Народно-Демократическая Республика может сделать для тебя. Спрашивай, что ты можешь сделать для Корейской Народной Демократической Республики». Сенатор присвистнул. «Разве это не тот великий лидер, который жалел, что у его граждан лишь одна жизнь, чтобы пожертвовать ее своей стране?» — спросил Томми. «Ладно», — решил сенатор, — «попробуем порыбачить». Удочки лежали возле пруда, воду в которой накачивали глубинные насосы. Солнце нещадно пекло, и доктору Сону в его темном пиджаке было не по себе. Сенатор достал 2 складных стула из кузова своего грузовика, и они с доктором Соном уселись в тени деревьев. Доктор Сон обмахивался шляпой, как и сенатор, но не ослабил узел галстука. Томми тихо, с почтением, заговорил с министром, Чондо переводил. «Забрасывайте за ствол того повального дерева», — — советовал он министру. «Покачивайте кончиком удочки, чтобы приманка танцевала, когда будете тянуть». Ванда подошла к Чонду с двумя стаканами лимонада. «Однажды я рыбачил с электрическими кабелями», — сказал министр. «Очень эффективно». За весь день министр заговорил впервые. Чондо не смог придумать, как смягчить это заявление. А наконец он перевел так. «Министр верит, что победа близка». Чондо взял лимонад у Ванды, которая подозрительно вздернула брови. И тут ему стало понятно, что она совсем не похожа на простую стюардессу, которая разносит напитки важным персонам. Министру пришлось потренироваться, чтобы уловить суть рыбной ловли. Томми жестами показывала ему, как это делать. «Вот», — сказала Ванда Чондо, — «мой вклад в вашу подарочную корзину». Она протянула ему небольшой светодиодный фонарик. «Их раздают бесплатно на торговых выставках. Я постоянно такими пользуюсь». «Вы работаете в темноте?» — спросил он. «В бункерах», — ответила она. «Это моя специализация. Провожу анализ оборонных бункеров. Я Ванда, кстати. Забыла представиться». «Пак Чондо», — произнес он, пожимая ей руку. «Откуда вы знаете сенатора?» «Когда он приезжал в Багдад, я устраивала ему экскурсию по комплексу Саладин Саддама. Впечатляющее сооружение, туннели для скоростного железнодорожного транспорта, тройная система очистки воздуха, защита от ядерного взрыва. Стоит увидеть бункер, считай, что знаешь все о его хозяине». «Вы получаете новости с войны?» «Постоянно», — ответил ей Чондо. Он зажег фонарь и направил его на ладонь, чтобы проверить яркость. «Американцы пользуются светом, когда ведут бой в туннеле?» «А как же иначе?» — удивилась она. «Разве у вашей армии нет очков, в которых видно в темноте?» «Честно говоря», — призналась она, — «не думаю, что американцы вели такие бои после Вьетнама. Мой дядя был одним из них, туннельной крысой. Сейчас, если возникнет необходимость, под землю отправят робота». «Робота?» «Ну, знаете, с дистанционным управлением», — пояснила она. «Есть у них такие красавчики». Удочка министра согнулась, когда рыба потянула наживку. Скинув туфли, он вошел по щиколотку в воду. Ему пришлось изрядно потрудиться. Удочка вырывалась из рук, а Чондо даже подумал, что в пруду следует разводить более спокойную рыбу. Министр взмок от пота, пока наконец сумел подтянуть рыбину. Томми вытащил ее, жирную, серебристую. Вытащив крючок, он поднял ее и засунул палец в разинутую пасть, чтобы всем было видно, какие у нее челюсти. Затем Томми выпустил рыбину обратно в пруд. «Моя рыба! Моя рыба!» — заорал разгневанный министр, шагнув вперед. «Министр!» — бросился к нему доктор Сон и положил ему руки на плечи, стараясь его утихомирить. «Министр!» — повторил он тише. «Перейдем, пожалуй, к стрельбе по мишеням», — предложил сенатор. Они неспешно пошли по пустоши. Доктор Сон с трудом шагал по неровной земле в своих туфлях, но от помощи отказался. Министр вновь заговорил. «Министр слышал, — переводил Чондо, — что в Техасе обитают самые ядовитые змеи. Он хотел бы поохотиться на них, чтобы убедиться, опаснее ли они нашей горной мамуши». Примечание. Мамуши — ядовитая змея, обитающая в Китае, Корее и Японии. Конец примечания. «Вселяющий страх и ужас». «Днем, — ответил сенатор, — гремучие змеи прячутся в норах, где прохладнее. Утром, а вот когда они вылезают». Чондо передал его слова министру, который ответил. «Передай американскому сенатору, чтобы его чернокожий помощник залил воду в змеиную нору, а я выстрелю в змею, когда она высунется». Услышав это, сенатор улыбнулся и покачал головой. «Проблема в том, что гремучие змеи находятся под защитой». И его ответ озадачил министра. «Под защитой от кого?» – допытывался он. «От кого защищают змей?» – спросил сенатор Чондо. «От людей?» – объяснил сенатор. «Закон защищает их». Министр нашел крайне забавным то, что агрессивную, опасную для человека змею защищают от ее жертв. Они подошли к стрельбищу, где на деревянной скамье лежало несколько револьверов с Дикого Запада. На некотором расстоянии были установлены разнокалиберные консервные банки. Револьверы 45-го калибра были старые, потертые, и, как заверил сенатор, на счету каждого из них имелось немало жизней. Его прадедушка был шерифом в этом округе, а эти пистолеты конфискованы как улики в деле об убийстве. Доктор Сон отказался стрелять. «Руки не слушаются», — пожаловался он, садясь в тени. Сенатор заметил, что он тоже давно уже не стреляет. Томми принялся заряжать револьверы. «Пистолетов у нас достаточно», — сказал он Ванде. «Продемонстрируешь?» Она поправила хвостик. «Кто я?» — спросила она. «Не стоит. Сенатор рассердится, если я поставлю наших гостей в неловкое положение». Министр, однако, чувствовал себя как рыба в воде. Он стал размахивать пистолетом так, словно всю жизнь только и делал, что курил, болтал и стрелял по мишеням, которые расставляли его слуги. Они сидели в машине, припаркованной возле тротуара, и читал «Но Дон Синмун», дожидаясь своего босса, доктора Сона, с очередной встречи. «Корея», — объяснил доктор Сон, — «горная страна. Звук выстрела мгновенно отражается от скалистых стен ущелья. А здесь улетает вдаль и никогда не возвращается». Чондо согласился. «Обидно, когда залп просто разносится по округе, не образуя никакого эха». Министр оказался на удивление метким стрелком и вскоре выхватывал револьвер, как заправский ковбой, и старался выполнить разные трюки, пока Томми перезаряжал. Они наблюдали, как министр с сигаретой во рту израсходовал все патроны, стреляя с двух рук. Консервные банки хлопали и подскакивали. В тот день он был министром. Люди возили его в машине. Он нажимал на курок. Обернувшись к американцам, министр обратился к ним по-английски. «Хороший», — сказал он, сдувая дым из дула револьвера. «Плохой, злой». Примечание. Имеется в виду вестерн 1966 года с участием Клинта Иствуда. Конец примечания. Дом на ранчо был одноэтажный, наполовину скрытый деревьями, неуклюже раскинувшими свои ветви. Неподалеку стояла беседка со столами для пикника и грилем, где гости выстроились за обедом. Трещали цикады и чувствовался запах горящих углей. Полуденный ветерок разогнал жару и взял курс на кучевые облака, слишком далекие, чтобы ожидать дождя. Здесь же носились собаки, запрыгивая в беседку. Внезапно они что-то заметили в дальних кустах и встали в стойку, ощетинившись. Пройдя мимо них, сенатор скомандовал «Взять!» И собаки помчались к кусту, спугнув стайку небольших птиц, которые мгновенно скрылись в зарослях. Когда собаки вернулись, сенатор угостил их лакомством из своего кармана. И Чондо понял, что при коммунизме собак запугивали, добиваясь послушания. А при капитализме подчинение достигается с помощью взяток. За столом не было ни чинов, ни привилегий. Все вместе выстроились за угощением. Сенатор, наемные работники на ранчо, слуги, охранники в черных костюмах, жены техасских чиновников. Министр занял место за столом, и угощение ему принесла супруга сенатора, а доктор Сон и Чондо встали в очередь со всеми вместе, держа в руках бумажные тарелки. Молодой человек, стоявший рядом с ними, представился аспирантом университета. Он писал диссертацию по ядерной программе Северной Кореи. Наклонившись к ним, он шепнул: «Вы ведь знаете, что Юг выиграл войну, да?» Им подали свиные ребрышки, поджаренные початки кукурузы, маринованные помидоры и макароны. А доктор Сон и Чондо подошли к министру, который обедал с сенатором и его супругой. Собаки последовали за ними. А доктор Сон подсел к ним. «Прошу, садитесь к нам», — пригласил он Чондо. «Здесь достаточно места, да?» «Извините», — отказался Чондо. «Уверен, вам надо обсудить важные вопросы». Он сел поодаль за деревянный стол, варварски изрезанный чьими-то инициалами. Мясо было одновременно сладким и острым, помидоры с резким привкусом, а кукуруза и макароны испортили сливочным маслом и сыром, о которых он знал только из диалогов на пленках, которые слушал в языковой школе. «Я бы хотел купить немного сыра. Пожалуйста, передайте мне масло». Над ними летала крупная птица. Он не знал, что это за вид. К нему подсела Ванда, облизывая белую пластиковую ложку. «Бог ты мой», — сказала она, — «вы просто обязаны попробовать ореховый пирог». Он только что закончил есть ребрышко, и руки у него были в соусе. Она кивнула в ту сторону стола, где терпеливо сидела собака, глядя на него. Глаза у нее были мутно-голубыми, а шкура мраморно-серой, пятнистой. Откуда у собаки, наверняка не знающей, что такое голод, взгляд приютского мальчишки, которого отправили в конец очереди за едой? «Давайте», — разрешила Ванда. «Почему бы и нет?» Он кинул кость, и собака поймала ее в воздухе. «Это катахула, леопардовая собака», — пояснила она. «Подарок губернатора Луизианы за помощь после урагана». Чондо взял еще ребрышко. Никак не мог наесться, а даже почувствовав, что его вот-вот вырвет. «Кто все эти люди?» — спросил он. Ванда огляделась. «Парочка мозговитых, ребята из НПО, несколько любопытных. У нас не каждый день бывают гости из Северной Кореи, знаете ли». «А вы?» — спросил он. «Из мозговитых или любопытных?» «Я тайный агент разведки», — сказала она. Чондо уставился на нее. Она улыбнулась. «Да ладно вам! Неужели я похожа на тайного агента?» — усмехнулась она. «Я же компанейская девчонка, всегда открыта для общения. Можете спросить меня о чем угодно». Томми вошел в беседку с чашечкой холодного чая в руках, после того, как убрал удочки и револьверы. Чондо наблюдал, как он встал в очередь и кивнул в знак благодарности, получив свою тарелку. Чондо спросил Ванду. «Вы думаете, что я никогда не видел темнокожего?» «Наверное», — пожала плечами Ванда. «Я встречал американских морпехов», — объяснил Чондо. «Многие из них черные. А мой учитель английского был из Анголы, единственный темнокожий в КНДР. Он думал, что ему будет не так одиноко, если он обучит нас африканским диалектам». Говорят, в 70-е годы один американский солдат, паренек из Северной Каролины, пересек демилитаризованную зону. Он был пьян, что ли? В Северной Корее его сделали учителем английского языка, но ему пришлось бросить это после того, как он научил всех агентов говорить как «крекеры», — сказала Ванда. Чондо не знал, что она имеет в виду по словам «крекеры». «Никогда не слышал», — произнес он. «И, кстати, я не агент, если вы об этом». Ванда наблюдала, как он впивался зубами в очередное ребрышко. «Удивлена, что вы не воспользовались моим предложением задать любой вопрос», — сказала она. «Могла поклясться, что вы спросите, говорю ли я по-корейски». «Говорите?» — спросил он. «Нет», — ответила она. «Но я чувствую, когда неверно переводят. А вот почему мне стало понятно, что вы не просто переводчик». Доктор Сон и министр встали. Доктор Сон объявил: «Министр желает вручить подарки сенатору и его супруге. Сенатору избранные произведения Ким Чен Ира». Тут он достал перевязанные 11 томов. Мимо прошла мексиканка с полным подносом еды. «Ебей», — сказал он Ванде. «Ах, Пилар!» — крикнула Ванда ей вслед. «Как тебе не стыдно?» Сенатор принял подарок, улыбаясь. «Они подписаны?» — спросил он. На лице доктора Сона мелькнуло замешательство. Он переговорил с министром. Чондо не слышал их, но они явно спорили о чем-то. «Великий руководитель Ким Чен Ир будет рад лично подписать книги, если сенатор посетит нас в Пхеньяне», — с улыбкой произнес доктор Сон. В ответ сенатор подарил министру iPod с закачанной музыкой в стиле кантри. Затем доктор Сон стал восторгаться красотой и любезностью супруги сенатора, а министр готовился вручить ей контейнер. Запах мяса дошел до Чондо. Он положил ребрышко и отвернулся. «Что?» — спросила Ванда. «Что в контейнере?» Настал поворотный момент. До сих пор хитрости и приемы доктора Сона были лишь шуткой, но трюк с тигром совсем из другой оперы. Достаточно понюхать, и американцы сразу раскусят этот обман, поняв, что корейцы ведут скверную игру, и тогда все изменится. «Мне надо знать», — сказал Чонда. «Вы не шутили?» «Конечно», — ответила она. «Не шутила о чем?» Взяв ее руку, он написал на ее ладони имя второго помощника. «Я должен узнать, получилось ли у него», — объяснил Чондо. «Выбрался ли он?» Достав мобильный телефон, Ванда сфотографировала свою руку, затем набрала текст сообщения и нажала кнопку «Отправить». «Давайте выясним», — предложила она. Когда доктор Сон закончил расхваливать жену сенатора, министр вручил ей контейнер. «От граждан Корейской Народно-Демократической Республики», — произнес он, — «свежее тигровое мясо величественного зверя, застреленного на вершине горы Пэкту. Даже не представляете, какой белоснежной была его шкура. Министр желает, чтобы все мы отведали его сегодня вечером, да?» Министр с гордостью кивнул. Доктор Сон лукаво улыбнулся. «И помните, — сказал он жене сенатора, — когда ешь тигра, сам становишься тигром». Люди перестали жевать, ожидая, как отреагирует жена сенатора, но она ничего не ответила. Небо затянулось тучами, и в воздухе запахло дождем, который, скорее всего, так и не начнется. Сенатор снял контейнер со стола. «Думаю, с этим я лучше сам разберусь», — заметил он, деловито улыбаясь. «Тигры — это мужское занятие». Супруга сенатора повернулась к сидевшей возле нее собаке, потрепала ее за ушами и стала ворковать с ней. Церемония вручения подарков словно выскользнула из-под контроля доктора Сона. Он никак не мог понять, где допустил ошибку. Подойдя к Чондо, он спросил. «Как дела, сынок? Рука сильно болит, да?» «Да, но я поправлюсь, доктор Сон, и не пропаду», — покрутил плечом Чондо. Доктор Сон возмутился. «Нет, не стоит, сынок. Я знал, что это время придет. Это совсем не трусость обратиться за помощью к врачу». Он взглянул на Ванду. «У вас не найдется нож или ножницы, которыми мы могли бы воспользоваться?» «У вас рука болит?» — спросила Ванда Чондо. Когда он кивнул, Ванда позвала супругу сенатора, и Чондо впервые обратил на нее внимание. Стройная женщина с седыми волосами до плеч и бледными перламутровыми глазами. «Кажется, нашему гостю нужна помощь», — сказала ей Ванда. «Можно принести алкоголь и нож? Это не срочно. Просто нужно удалить несколько швов», — обратился к жене сенатора доктор Сон. «Вы врач?» — спросила жена сенатора. «Нет», — ответил доктор Сон. «Где вам больно?» — спросила она у Чондо. «Когда-то я была врачом». «Ничего страшного», — ответил за него доктор Сон. «Нужно было снять швы еще до нашей поездки». Женщина бросила на доктора Сона испепеляющий взгляд. Ее нежелание мириться с ним обжигало его, пока он не отвернулся. Жена сенатора достала очки и водрузила их на нос. «Покажите», — велела она Чондо. Он снял пиджак, затем рубашку и протянул ей свою руку. Она подняла голову, чтобы лучше разглядеть. Швы покраснели и воспалились. Когда она надавила на них пальцем, они увлажнились. «Да», — подтвердила она, — «их надо удалять. Пойдемте, на кухне хороший свет».